Уничтожение народов. Он имел право назвать себя чудовищем. Если бы знал де Голль, что происходило в то время в стране шутливого диктатора. Впрочем, даже его собственные солдаты, победоносно сражавшиеся с врагом, не знали, что происходит в глубоком тылу. В 1944 году, в преддверии победы, хозяин начал возвращать в страну ушедший страх. Больше всего его тревожили проснувшиеся национальные амбиции. В начале войны на фронтах его комиссары говорили об украинском, грузинском, молдавском, армянском, азербайджанском отечествах. Страна была у края бездны, и он поощрял эти разговоры. Крепче воевать будут. Теперь это надо было искоренять, выжигать из сознания. Он всегда считал национализм опаснейшим динамитом. Именно национализм взорвет его империю через полсотни лет, во времена Горбачева. Вот почему уже в конце 1943 года, в разгар войны, он собрал политбюро и более часа докладывал о сценарии, написанном украинским кинорежиссером Довженко. Довженко был великим режиссером. Его фильм «Земля» входит в десятку лучших картин всех времен. Незадолго до войны, после какого-то совещания, Сталин немного прогулялся с Довженко. Они шли по пустому Арбату, только охранники и машины НКВД стояли вдоль обочин. Как и положено художнику, Довженко говорил без умолку, а он слушал. Тот вечер хозяин хорошо понял Довженко и с тех пор следил за ним. И вот он узнал, что Довженко написал сценарий и прочел его Хрущеву, тогдашнему руководителю Украины. Дело было на даче, Хрущеву, наверняка расслабившемуся на отдыхе, сценарий понравился. Хозяин немедленно потребовал сценарий, прочел и понял. Он не ошибся. Хитрец Довженко применил прием, которым будет активно пользоваться литература после сталинского времени. Все острые потаенные мысли автора были вложены в уста отрицательных героев. Например, немецкий офицер говорил: «У вашего народа есть абсолютная ахиллесова пята. Люди лишены умения прощать друг другу свои разногласия. Они уже 25 лет живут негативными лозунгами, отрицаниями Бога, собственности, семьи, дружбы. У них от слова «нация» осталось одно прилагательное» и так далее. Конечно, там было полно ортодоксальных ответов на подобные обвинения. На них и клюнул Хрущев. Но как жалки были эти ответы по сравнению с совращающими рассуждениями, отметил хозяин и главную мысль. «На каких бы фронтах мы ни бились, — писал Довженко, — мы бьемся за Украину, за единственный 40-миллионный народ, не нашедший себе в столетиях человеческой жизни. За народ растерзанный, расщепленный». Процитировав это на политбюро, Сталин сказал: «Нет отдельной Украины, не существует. Бороться за СССР — это и значит бороться за Украину». Он сотни тысяч расстрелял, чтобы они запомнили, выучили сей урок. И вот опять хозяин беспощадно уничтожал Довженко. Он пытается критиковать нашу партию. Что он имеет за душой, чтобы критиковать нашу партию? Стоит только напечатать сценарий, как все советские люди так разделали бы Довженко, что осталось бы одно мокрое место. Довженко сидел потерянный, бледный. Хозяин дал возможность Хрущеву исправить свою ошибку. И тот поусердствовал. Теперь Довженко уничтожали на бесчисленных собраниях, выгнали с киевской киностудии. «Меня разрубили на куски, а окровавленные части отдали на поругание на всех сборищах», — записал режиссер в дневнике. И вот в 1944 году, когда замаячила победа, Сталин решил крепко ударить по национализму. Крепко означало кроваво, чтобы все навсегда запомнили: есть только СССР. Берия все понял и быстро подыскал примеры для урока стране. Во время оккупации Кавказа немцы посулили независимость чеченцам, ингушам, калмыкам, балкарцам. И были случаи, когда кто-то пошел за гитлеровцами. Тоже было с татарами в Крыму. Берия знал правила: хозяин не должен быть инициатором расправы, и он сам обратился с ходатайством к вождю. «Я читаю особую папку товарища Сталина. Здесь под грифом «Совершенно секретно» остались следы тайной бойни, о которой не знали ни мир, ни страна, ни армия». Из письма Берии Сталину. Оккупация немцами Кавказа была встречена балкарцами доброжелательно. Отступая под ударами Красной армии, немцы организовали отряды из балкарцев. Хозяин опять решил проблему по-революционному. 11 марта 1944 года Берия докладывает ему: «Погружено в эшелоны и отправлено к местам нового поселения в Казахскую Киргизскую СССР 37 103 балкарца, заслуживающих внимания происшествий во время операции не было. Национализм приводит к измене, таков должен быть идеологический урок. Но если люди изменили, достойны ли они по-прежнему жить на Кавказе, в этом земном раю, где родился живой бог коммунизма?» Пока союзники славили его, открывая облик нового Сталина, в снежном феврале в горных районах Кавказа появились тысячи солдат в форме НКВД. Местных жителей созвали на митинги, была годовщина Красной армии. Когда они пришли, их уже ждали. 23 февраля выпал обильный снег, в связи с чем создались затруднения в перевозке людей, особенно в горных районах, докладывал хозяину Берия. Но уже к 25 февраля, несмотря на морозы и снег, опустели селения, где люди жили тысячелетиями. Жителей гнали под конвоем вниз, где их ждали вагоны для скота. Набитые людьми, эти вагоны отправились в Сибирь. Операция по выселению чеченцев и ингушей проходит нормально. 25-го погружено в железнодорожные эшелоны 342 647 человек. На 29-го 478 479 человек. Из них 91 250 ингушей и 387 229 чеченцев. Операция прошла организованно, без серьезных случаев сопротивления и других инцидентов. Все случаи попытки к бегству носили единичный характер. Берия. Инцидентов не было. Это писалось для хозяина. На самом деле НКВД пришлось потрудиться. Рассказывает чеченец Руслан Г., директор банка. Они прочесывали избы, чтобы никто не остался. Было холодно, и пол был покрыт изморозью. Солдату, вошедшему в дом, не хотелось нагибаться. Он полоснул очередью из автомата, а под лавкой прятался ребенок. Из-под лавки полилась кровь. Дико закричала мать, бросилась на него. Он застрелил и ее. Составов не хватало, оставшихся постреляли. Засыпали песком, землей кое-как, да и постреляли кое-как. И они, как червяки, начали выползать. Всю ночь их достреливали. Да, инциденты были, но сопротивления не было, Берия писал правду. Сторона не забывала предыдущих уроков, страх быстро возвращался. Народ за народом хозяин гнал с Кавказа. Операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы, Алтай, Красноярский край, Амурскую, Новосибирскую и Омскую области прошла успешно. Всего погружено 93 139 человек. Во время проведения операции эксцессов не было. Нарком Берия. Потрудился он и в Крыму. Товарищу Сталину, во исполнение вашего указа в период с апреля по июнь была проведена очистка Крыма от антисоветских элементов, а также выселены восточные районы СССР, крымские татары, болгары, греки, армяне и лица иностранного подданства. Выселено 225 тысяч 9 человек. В операциях участвовало 23 тысячи бойцов и офицеров войск НКВД. НКВД ходатайствует о награждении орденами и медалями отличившихся. В конце войны хозяин начал готовить и антиеврейскую акцию. В еврейский антифашистский комитет вошли многие знаменитые евреи. Кроме Михоэлса, там были поэты Фефер, Маркиш, академик Лина Штерн и другие. Начальник Совинформбюро Соломон Лазовский был назначен фактически политкомиссаром при комитете. Покровительствовала ЕАК, жена Молотова, еврейка Полина Жемчужина. Эту фанатичную коммунистку он тоже использовал. В 1944 году ЕАК направляет хозяину письмо от имени евреев СССР. В нем было предложение о создании Еврейской социалистической республики на опустевших землях, выселенных из Крыма татар. Письмо было, естественно, написано Лазовским. Мог ли опытнейший Лазовский решиться на такое без согласования с хозяином? Одним из инициаторов письма была Жемчужина. Могла ли жена Молотова пойти на это, не узнав мнения вождя? Да, за кулисами, конечно, был он сам. Такая идея тогда была ему очень нужна. Обещание Калифорнии в Крыму должно было привлечь сердца американских евреев и, конечно же, открыть их кошельки. К тому же слух о том, что добрый дядюшка Джо отдаст Крым евреям, уводил от разговоров о судьбе депортированных народов. Но эта идея была очередным даром донайцев. Члены ЯК не поняли, в каком опасном положении они оказались, точнее, во что он их вовлек, уже тогда уготовив им будущее. Крымская еврейская республика очень поможет возвращению страха. Его длинные шахматные партии. Но тогда, весь военный период, ему приходилось заботиться о впечатлении, которое он производил на иностранцев. Так в 1944 году в лагерях на Страшной Колыме пришлось принимать американскую миссию. Приняли успешно. К приезду гостей приготовили особую зону в лагере. Там отремонтировали бараки, поставили кровати с чистым постельным бельем и даже подушками, женщинам выдали вольную одежду и прислали парикмахеров. Американцам показали теплицы, где выращивали помидоры, огурцы и даже дыни, повезли их на образцовую свиноферму, где роли свинарок удачно исполнили сотрудницы НКВД. Гостей восхитил и лагерный театр, где им показали настоящий балет. Театр не был инсценировкой. Такие театры действительно существовали в его лагерях. В них выступали многие недавние знаменитости, а ныне враги народа. Выступали под номерами. Конферансье объявлял: «Арию Хозе из оперы «Кармен» исполняет номер такой-то». И выходила посаженная звезда. Лагерные начальники старались превзойти друг друга в пышности театральных постановок.